25. Атия. Улизнув из разгромленной темницы Вейл, мы очутились на просторном балконе высокого особняка с видом на холм. Я пошарила под пристроенным у дверей цветочным горшком, где весело помахивала листочками крошечное зимнее деревце, которое я своими руками посадила во время прошлогоднего фестиваля. Вся трава тогда была покрыта мягким пухом прошедшего снегопада. Ключ на месте. Я взяла его и, распахнув массивные створки двойных дверей, вошла в комнату, где не была уже несколько месяцев. В целом ничего не изменилось. Только пыли налетело за время моего отсутствия. Смотрители усердно обстригали кусты, ухаживая за садом, но не смели зайти в дом. Казалось, особняк неплохо заботился о себе сам. По крайней мере, не завелось паутины, чему я была очень рада. Последнее, о чем я мечтала в тот момент, — прыгнуть в кровать с пауками и нафталином. Вейл рывком усадили на ближайший стул. «Сиди», — скомандовала я, — «и веди себя тихо». Королева уставилась на меня, изящно перекрещивая руки. «Мне вдруг стало неловко за комнатушку, что ты занимала в ковете», — смутился Тристан. Спальня и вправду была роскошна, застеленная красными с золотом коврами, с высокими потолками, украшенными орнаментом, и кроватью, на которой спокойно разместилась бы вся наша компания. Однажды я 6 раз перекатилась по ней, прежде чем свалиться на пол. Большой каменный камин в углу только и ждал, когда его, наконец, разожгут, а розовое бархатное кресло уютно расположилось рядом. Из всех мест, где мне довелось побывать в королевствах людей, где ничто не ограничивало мои силы, это было моим любимым. Кончиками пальцев Тристан пробежал по переплетам книг, стоявшим на полке рядом. Небольшая коллекция сказок и страшных историй, которые читал мне отец. Обычно я не выставляла на всеобщее обозрение предметы из дома или личные вещи. Но это место было одним из немногих, куда я имела возможность вернуться — поместье на окраине Королевства Воды. Третья вотчина состоятельного землевладельца, который жил в Эльфине, Королевстве Воздуха, под управлением Скай, и возвращался сюда только раз в год, на годовщину смерти жены. Местные жители верили, что в доме обитал ее призрак, поэтому никто и не осмеливался ступить внутрь. Я никогда не встречала ее, но если бы и столкнулась с ней ночью в одном из залов, то обязательно похвалила бы гобелены. «Где это мы?» — спросил Силлиан. «В Королевстве Воды», — сказала я. «Спокойный уголок, где студенты изучают искусство врачевания». Я наблюдала за Сайлосом, который так и остался стоять в дверях, не торопясь переступать порог. Его глаза были прикованы к королеве. «Ты входишь или нет?» — поторопила его я. «А то сквозняк устроишь». Сайлос прошел вперед, осторожно затворив за собой дверь. Он задернул шторы, перекрыв солнечный свет. «Почему именно здесь?» — спросил он. Я пожала плечами. Четких объяснений я не нашла, но этот дом единственный пришел мне на ум. Вероятно, поскольку был полной противоположностью безнаказанной жестокости Вейл и клеткам в ее страшном подземелье. На своих землях Аура Морей создала свободный мир первозданной природы, сделав главными ценностями мир и целительство. Широкие луга, влажные росистые холмы и водопады, шелковыми нитями низвергающиеся с небес. Нетронутая, дикая красота. «Стражники Вейл и не подумают искать нас здесь», — объяснила я. «Аура любит гармонию, и ее королевство — надежное убежище. Кто станет вести войну под искрящимися водопадами и сапфировыми облаками?» Я повернулась к Вейл. «Это последнее место, где они ожидают найти кого-то столь кровожадного». Королева только злобно оскалилась. «Думайте, что хотите. Но если не стражники придут за мной, то боги». «Если я первая не приду за ними», — промелькнуло у меня в голове. «Ты уверена насчет этого места?» — спросил Сайлос. Он двинулся ко мне, Его шаги легко скользили по ковру, словно приятное дуновение осеннего ветра, который кружит листья в танце. Мое сердце забилось чаще при воспоминании о том, как его рука прижималась к моей шее, нежно перекрывая рану. «Здесь ты чувствуешь себя в безопасности?» — не унимался он. Я кивнула. «Да, это так». «Тогда хорошо», — смирился Сайлас. И больше он ничего не сказал. Я провела пальцем по горлу, заново переживая тот момент. Но рана еще не затянулась. Может, я и была снова способна создавать порталы, но большей части моих сил предстояло восстановиться. Сосуд вечности разбит. Так с чего же нам начать? Сайлас привязал королеву алхимии к моему любимому розовому креслу. Вейл из Аркейна с удовольствием восседала на нем, оценивающе наблюдая, как мы собирались вокруг. Я предполагала, что целый день в заперти без еды и с каплей воды совершит чудо, и язык мерзавки развяжется, если та хочет жить. Похоже, я ошибалась. «Когда верховные боги передали тебе сосуд?» — спросила я. «И зачем?» Губы Вейл дрогнули, но она смолчала. Сайлас стоял, прислонившись к камину. Его руки то и дело пропадали в тенях, чтобы через миг проявиться вновь. Он был начеку, на случай, если Вейл попробует улизнуть или напасть. Я бы предпочла, чтобы Сайлас стоял поближе ко мне и не был так сосредоточен на нашей пленнице. Если Вейл попытается сбежать, мы с ней управимся. А сейчас я нуждалась в уюте, который мне давало его присутствие. Мечтала вновь ощутить прикосновение рук Вестника к своей коже. Жаль, что мне не хватало смелости ему в этом признаться. «В мире людей должны были остаться и другие сосуды», — намекнула я, чтобы разговорить Вейл. «Один они отдали тебе, а кому достались остальные?» «А что, если все кузены с богами заодно?» — предположил Силлиан. Его рука покоилась в самодельной повязке, которую Тристан соорудил из старых наволочек, обеспечив ранению друга столь необходимый отдых. Боги могли вручить сосуд каждому, чтобы те могли выполнять их приказы, сколько потребуется. Услышав это, Вейл наконец прыснула со смеху. «Послушать вас, так все вокруг столь же ничтожны, как и вы сами!» — низким голосом пробормотала она. Силлиан прищурился. «Что, прости?» «Ты ничем не выдающаяся посредственность», — Вейл тряхнула головой, чтобы убрать волосы с лица. «Мерзкий, ничтожный мальчишка. Ты мог бы стать великим, но выбрал другую участь». У меня челюсть отвисла от такой наглости. «Ты совсем его не знаешь, и тебе должно быть стыдно за свои мысли», — поспешил вступиться за друга Тристан. «Стыдно называть вещи своими именами?» Вейл не впечатлилась его выпадом. «Пустое место пустым местом?» Моя рука задергалась. «Думай, с кем разговариваешь!» Я бы стерла эту отвратительную улыбку с ее лица, если бы это принесло хоть какую-то пользу. «Я буду говорить так, как считаю нужным, с низшими по статусу существами», — возразила Вейл. «Эй!» — крикнул Тристан, когда я выдвинулась вперед, планируя треснуть ее прямо в лицо. Плевать, будет ли от этого какая-то польза. В тот момент я просто хотела увидеть ее кровь. Сайлас поймал мою занесенную для удара руку за запястье. Я не уловила миг, когда его руки стали материальны, и он переместился от камина в мою сторону. Сайлас вновь обхватил мою ладонь. «Что ты делаешь?» — запротестовала я. «Она же...» «Она не наша цель сейчас», — спокойно ответил Сайлас. Он кивнул в сторону Силлиана, который скрежетал зубами в беззвучной ярости. «Не обращай внимания», — процедил он, хотя голос его и дрожал от гнева. «Все в порядке». Я вырвалась из рук Сайласа, негодующе шипя. «Нет, не в порядке!» «Это не тебе решать», — голос Силлиана звучал строже, чем обычно. Я сглотнула и разжала кулаки. Вейл издевательски загоготала со своего стула, но я продолжала смотреть на Силлиана, игнорируя кипящую внутри злобу. Только вчера он потерял последнего члена своей семьи, павшего от моих рук. Но он нашел силы держать себя в руках и спокойно вышел из комнаты, не проронив ни слова. «Я пойду за ним», — объявил Тристан. «Нет», — возразила я, останавливая у самой двери. «Останься. Найди что-нибудь в своих чертовых книгах, что поможет нам пробиться через ее толстый череп. Или выбери томик по увесистее, чтобы разбить ей голову, мне без разницы. Просто сделай это». Сайлас дважды убедился, что Вейл привязана крепко, как будто ее острые комментарии могли разрезать веревки. «А ты?» — сказала я, указав на вестника. «Пусти в ход щепотку своей божественной магии. Сможешь?» Сайлас расправил плечи. «Что конкретно ты от меня хочешь?» «Используй воображение», — ответила я, поворачиваясь к двери, чтобы догнать Силлиана. Мне не потребовалось много времени, чтобы найти его на кухне со стаканом воды в руке и крайним раздражением на лице. Я не была уверена, что мое присутствие не усугубило положение. «Не смог найти чай», — пожаловался Силлиан. Он уселся на одну из столешниц, болтая ногами возле раковины. «Ничего нет, если не считать чистый алкоголь». «Тебя бы оценила». Силлиан ухмыльнулся и со вздохом опустил стакан на стол. «Я хочу попросить прощения», — сказала я, направляясь через кухню прямо к нему. «За все. Я редко бывала в этой комнате, ведь до недавнего времени мне совсем не требовалось есть. Кухня была достаточно просторной, с мраморной отделкой и золотыми ручками здесь вместились бы три моих спальни из ковета. Должно быть, вдовец-хозяин со своей женой устраивали здесь прекрасные вечеринки для гостей. Как жаль, что теперь это место покрылось паутиной. Я не хотела перегибать палку, призналась я Силлиану. «Наверное, я просто стараюсь оберегать тебя, особенно сейчас, после всего случившегося». «Ты имеешь в виду последнее нападение Банши?» — уточнил Силлиан. «Я не виню тебя в убийстве, пойми. Она была злом, и миру стало лучше без нее». Я прислонилась к столешнице, на которую он взгромоздился. «Мне все равно очень жаль. Когда мы только встретились, ты подумывала убить и меня», — с осторожной улыбкой напомнил Силлиан. «Как быстро все меняется». Я рассмеялась, подумав о том, каким далеким это теперь кажется. Мы вместе проделали такой путь, что мне тяжело было думать о будущем, когда каждый из нас вновь пойдет своей дорогой. Но разве я не этого хотела? Вернуть свои силы и возвратиться к тому, что было раньше. Никаких друзей. Никаких привязанностей, которые могли бы стать моей слабостью. Снова остаться одной. «Не хочешь об этом поговорить?» — спросила я Силлиана. «О том, что произошло, или о том, что сказала Вейл?» «Вейл?» — переспросил он, закатывая глаза. «В своей жизни я имел дело с мерзавцами и похуже ее. Едва ли я услышал что-то новое». Я представила ее самодовольное лицо. «Но это же не значит, что так и должно быть». «Я этого и не говорил. Я просто не считаю нужным демонстрировать свою реакцию тем, кто так ее жаждет. Вейл не изменит свое мнение обо мне ни с того ни с сего, если ты изобьешь ее до полусмерти». Я пожала плечами. «Мы не узнаем, если не попробуем». Силлиан прыснул. «Ты такая зловещая. И мне это нравится», — признался он, игриво толкнув меня коленом. «А помнишь, когда мы встретились, я говорил, что банши — жестокие убийцы, которые никогда не принимали меня за своего?» Я кивнула. Силлиан сказал это после того, как я воткнула кинжал Сайлоса в сапфир, прикончив одну из немногих, кто знал о моем существовании. «Моя мать и сестра возненавидели меня с момента моего рождения», — продолжил он. «Я знаю, что все монстры разные, и некоторые вообще не способны любить так, как умеем мы с тобой. Зато им понятна ненависть. Вот они и ненавидели то, кем я был. Силлиан прикусил губу. «Для них я был невыносимо другим. Мне все равно, что подумают незнакомцы, но слова Вейл были слишком похожи на то, что говорили члены моей семьи. Вот что больнее всего». Внутри меня стала подниматься волна гнева. Кому придет в голову отвергать любовь в мире, где она еще существует? «Я не грущу о том, что моя сводная сестра мертва», — добавил Силлиан. «Возможно, я даже не слишком тоскую по матери, но каким-то образом для меня все еще важно их мнение». «Глупо, правда?» «Нет», — быстро возразила я. «Не глупо. Семья странным образом влияет на нас, и даже со смертью родных эта связь не исчезает полностью. Мои родители о многом мне лгали, устанавливая правила, которые сами же потом и нарушили. Мне впору было бы злиться на них, но я этого не делала. Просто не могла. До наших злоключений я каждую ночь напевала колыбельную моей матери и с грустью сжимала в руках отцовский лепесток, мечтая о том, чтобы на этой земле был кто-то похожий на меня. И чтобы и боги, и мир, созданный ими, не были столь жестокими. «У меня совсем никого не осталось», — с грустью подытожил Силлиан. «Но это неправда», — возразила я. «У тебя есть мы, ведь так?» «А у меня есть ты», — подумала я. «Мы можем быть с теми, кто не совсем похож на нас, но это не значит, что мы одиноки. По крайней мере, не теперь. Семья ведь не обязательно означает кровное родство. Это нечто более ценное и священное. Это связь, скрепленная нашим выбором. Когда все закончится, я просто хочу жить своей жизнью», — сказал Силлиан. «Наслаждаться и не продумывать каждый следующий шаг, переживая, что само мое существование может кого-то оскорбить. Думаешь, со смертью богов все изменится? Если нет, я могу переубивать всех остальных», — с готовностью предложила я. Силлиан взорвался хохотом. «Что думаешь делать, если нам не удастся найти воду из реки Вечности?» Мне не хотелось слишком задумываться об этом. Я, наконец, обрела утраченные части себя, а мысли о том, что все остальное ко мне не вернется, омрачают всю радость этой победы. «Тристан найдет способ», — с уверенностью ответила я. Силлиан улыбнулся. «Он всегда находит». «Знаешь», — я понизила голос, — «видела, как он старался защитить тебя в подземелье Вейл». Силлиан невинно пожал плечами. «Мне кажется, он немного влюблен в тебя». «Забавно, только вот что-то я не припомню, чтобы он выкрикивал мое имя во время нападения Банши», — протянула я. «Люди многогранны. Тристан давно уже не обращает внимания на меня». Силлиан нервно сглотнул, стараясь скрыть ухмылку. «Мы болтаем», — сказал он. «Мне нравятся его рассказы. Он преподносит факты в виде забавных историй». Силлиан замолк. «Он Тристан», — закончила я за него. Силлиан улыбнулся. «Точнее не скажешь». Я с облегчением увидела радость на его лице и в душе потеплела при мысли о том, что наконец-то появился настоящий друг. Банши, которому нравится общаться с человеком. Я не умела дружить по-настоящему, да и сама даже не мечтала обрести подобное счастье. Я нахмурилась, когда образ Сайлоса вдруг всплыл в моем сознании. Его аккуратно выглаженный костюм, растрепанные волосы и серые глаза, которые, я почти уверена, видят меня насквозь. Звук его голоса в моих ушах. Прикосновение его пальцев к моей шее, способное исцелить одним своим теплом. Сайлос не испугался бы монстра внутри меня, а я, в свою очередь, не стала бы его скрывать. Мое истинное лицо. Силлиан, шутливо войдя в роль оракула, спрыгнул вниз и изрек: «А он всегда старается защитить тебя». «Что?» Я чуть не ошиблась в единственном слове, столь стремительно вылетевшем у меня изо рта. «Сайлос», — уточнил Силлиан. «Когда Тия хотела прочесть твою судьбу наедине, и когда он спас тебя из реки Холодного Пламени, да и... каждый раз, когда ты в опасности», Я заморгала, задетая за живое. «Я отлично могу защитить себя сама». «Да, я просто имел в виду, что Сайлас все время пытается это сделать», — вышел из положения Силлиан, подмигнув мне. «А то, как он на тебя смотрит. Как будто я действую ему на нервы. Как будто он больше никуда не хочет смотреть». Я замолчала. При мысли о взгляде Сайласа в груди все перевернулось. Я никогда не стремилась ни с кем сближаться, боясь, что это сделает меня уязвимой, а забота о других — как раз то, обо что можно обжечься. Но поведение и поступки Сайласа были полной противоположностью моим опасениям. Силлиан был прав. Вестник защищал меня и делал все возможное, чтобы помочь мне вернуть свою силу, в то время как остальные пытались ее забрать. Чувство доверия, возникшее к нему, я раньше никому не испытывала. Казалось, я могла вручить в руки Сайласа не только жизнь, но и всю себя. Ту, которой я по-настоящему являлась. Я представила, как открываюсь ему, позволяя созерцать каждую частичку себя. Я ощутила прикосновение его рук, которые утопали во мне, неся утешение, тепло и нежность. Его пальцы на моих губах. Внезапно в комнате стало жарко. «Идея!» Тристан, как ошпаренный, влетел в кухню. Я прокашлялась, убрав волосы с лица. «А?» Только и выпалила я, боясь выдать бурю эмоций, сотрясавших мое нутро. «Я знаю, как вытянуть из Вейл все, что нам нужно!» Тристан почти что выкрикнул это имя. «Тия!» «Тия?» — повторила я, подняв бровь. «Ведь она же Оракул, так?» — продолжал Тристан, как будто я могла это забыть. «Если мы хотим влезть в Вейл в голову, кто сделает это лучше нее?» «Тристан, это блестяще!» — похвалила я, и это было правдой. «Если королева что-то скрывает, то парень прав, и Тия сможет все узнать. И неважно, будет ли это откровением о реке Вечности или о других сосудах в мире людей, или даже о самих богах. Мы окажемся на шаг ближе ко всему, о чем я мечтаю. Скоро мои силы вернутся ко мне. Скоро Сайлас снова станет человеком. А вместе мы исправим все несправедливости, случившиеся с нами».